Шокированная этим Кира застыла, так и не закрыв свой ротик. Видя это, я подошел к ней, коснулся ее щеки и сказал: «Ты такая милая, когда молчишь, ах ты!» Придя в себя, Кира снова попыталась меня ударить, но я увернулся и сказал: «Подумай над моим предложением», после чего я активировал невидимость на броне и быстро отправился на выход. На выходе я крикнул райдеру: «Ушел, бывай, братан». Не удосуживаясь дожидаться его прихода, я отправился в резиденцию Черного Скорпиона. Красиво жить не запретишь. Вот разница между порядочными бандами и отбросами. Причем отбросы живут лучше. Увидев пятизвездочный отель, не мог мысленно не подумать я: так, по данным ЮЭ, этот пятизвездочный отель является чуть ли не мастерской шантажа, куда приводят накачанных наркотиками девушек, трахают их, и это все записывается на скрытые в номерах камеры. Позже их этими записями шантажируют, выбивая выгодные условия в бизнесе, или продолжая наслаждаться их телами под угрозой разоблачения. Смотря на отель, подумал я, лучший вариант будет устроить мясорубку, так я заставлю себя бояться. Но, если там будет человек, то это не так страшно, а вот если головы сами вдруг будут взрываться, то вот это всех напугает до усрачки. Придя к такому решению, я похлопал меч у себя на шее и сказал ему: «Малыш, твой выход». Меч радостно завибрировал и сорвался с цепочки на моей шее, после чего мгновенно увеличился, продолжая вибрировать, в ожидании, когда я на него запрыгну. Я не стал его долго заставлять ждать и сразу запрыгнул на него, после чего сел в позу лотоса и сказал: «Малыш, подними меня высоко в небо, так, чтобы я видел весь отель», а расстояние было 10 километров до крайней точки отеля. Меч тут же пришел в движение, и мы мгновенно оказались на нужной позиции. Прикинув примерно расстояние, я достал из инвентаря винтовку Аксель и с помощью ее оптического прицела осмотрел территорию отеля. Хе-хе, этот парень умеет развлекаться. Только с утра ходил со свиной рожей, а к вечеру уже в окружении красавиц. Жаль, я не слышу, о чем вы говорите, но наверняка о чем-то нехорошем. Глядя в оптический прицел, нацеленный на самый верхний этаж отеля, подумал я: ладно, покойся с миром. С этой мыслью я нацелился прямо на его голову и нажал на курок. Псиш, прозвучал еле заметный свист, и в голове Черного Скорпиона зияла раскаленная дыра, словно плавленный металл. Один готов. Кто следующий? Ага, пожалуй, ты. Продолжал я убивать каждого члена банды Красных Дьяволов, что видел в отеле. Спустя полчаса это место оцепила полиция. Они опрашивали свидетелей и вывозили более 300 человек трупов. Именно такое количество людей я убил. У каждого из них была расплавленная дыра в голове. Одного я убил, пока он развлекался с девушкой в номере. Наверняка девушка была накачана наркотиками, так что мне ничуть не жаль его. Единственное, я нехило так подпортил стены отеля. Все же снаружи и внутри отеля теперь более 300 расплавленных дырок. Первый филиал уничтожен, теперь следующий. Досмотрев в оптический прицел, я убрал винтовку обратно в инвентарь и сказал мечу: «Малыш, лети». Услышав, куда нужно лететь, меч тут же исчез с места вместе со мной. Не прошло и пару секунд, как мы были на новом месте. Это был склад и лаборатория по производству наркотиков. Здесь около 1000 человек. Явно не все из них виновны, но разбираться у меня совершенно не было желания. Я просто сделал выстрел по цистерне с реагентами и устроил большой взрыв. Первый взрыв начал серию других взрывов. В итоге это место за 5 минут превратилось в ад на яву. Люди в панике пытались сбежать, но они оказались словно в мышеловке. Тем, кому удалось сбежать, получали от меня пулю в лоб. Так, к приезду пожарных, остались только трупы с прожженными головами и обуглившиеся тела. Смотря на это, я не испытывал абсолютно ничего. Еще один филиал уничтожен, теперь следующий. Продолжил уничтожать филиал за филиалом, пока не остался последний, в котором находился главный босс банды. Бегают как муравьи, уже похоже в курсе, что остальные их 80 филиалов были уничтожены, и теперь в панике. Смотря как последние люди в банде в панике бегают туда-сюда, а их босс упарывается наркотой, безумно хохоча, стреляя во все стороны, подумал я: что ж, твой человек перешел мне дорогу, за это умрете вы все. С безжалостной мыслью я нажал на курок. Через секунду в голове босса банды Красных Дьяволов появилась выжженная дыра. За ним последовали и остальные члены банды. Спустя полчаса не осталось ни одного живого члена банды Красных Дьяволов. Отныне этой банды не существует. Такие шокирующие новости взбудораживали остальные банды, а также полицейский департамент штата. Новость о том, что за ночь была уничтожена крупная бандитская группировка, быстро заполнила заголовки газет. СМИ во всю силу освещали этот инцидент. Счет трупов перевалил за отметку в 3000 человек. Я только начал. Что мне эти ваши 3000? Скоро весь штат захлебнется в крови других банд. Смотря новости, которые проецировала мне прямо перед глазами Юэ, подумал я с усмешкой на устах, после чего вздохнул, посмотрев в сторону побережья, и сказал вслух: «Ладно, с этим покончено. Малыш, вези меня обратно на виллу. Эта девочка хотела сделать мне сюрприз. Мне очень интересно, что же это будет». Услышав мою команду, Меч тут же повез меня на виллу. Хорошо, что я перед этим забрал свой велосипед перед клубом и положил его в инвентарь, подумал я. Мгновенно оказавшись на вилле, я в первую очередь вернул велосипед в гараж, а после отправился в свою комнату. В комнате меня ждала Жасмин. Она одела фартук на голое тело и, выпятив попку назад, словно тигрица, смотрела на меня. «Хе-хе, это и есть твой сюрприз», усмехаясь, сказал я. «Раздевайся и узнаешь, мой тигр», промурлыкала Жасмин. Повинуясь желанию дамы, я очень быстро заставил нанитов съежиться, так чтобы моя аполлонская фигура предстала перед Жасмин во всей красе. Мой драконий жезл был готов рваться в бой, и Жасмин, похоже, была к этой битве готова. Чуть завидев жезл, она превратилась в тигрицу, и тигр и дракон схлестнулись в битве. В этот раз Жасмин была очень активной. Перед самим процессом она обслужила меня ртом, а после подарила мне страстную незабываемую ночь. Похоже, я всех девушек превращаю в шлюх после их первого раза. Хе-хе, но это мои шлюшки, подумал я, увидев очередную записку и отсутствие Жасмин под утро. В записке было написано: «Записка Жасмин». Ухмыльнувшись, я убрал записку и вскочил с кровати. Ладно, первым делом нужно получить ответ от Киры. Вряд ли он сейчас дома, поэтому отправлюсь сразу в бар, подумал я и пошел в гараж. В баре я снова натолкнулся на черножопую обезьяну. Я похлопал его по плечу и сказал: «Обезьяна, позови Киру сюда». Он нехотя подчинился, и через 15 минут приехала Кира. Как только она меня увидела, она тут же утащила меня в отдельную комнату. Оказавшись наедине, она завалила меня вопросами. «Это ты сделал? Как ты это сделал? Я же сказал, что они исчезнут». «Вот результат моих слов», — ответил я ей, после чего добавил: «Впрочем, знать, как я это сделал, тебе не обязательно. Так что, ты согласна с моим предложением, алая ведьма? Ты можешь гарантировать безопасность моих людей?» Серьезно посмотрев на меня, спросила Кира. «Абсолютно. Уверяю, даже если на вас пойдут с войной, я очень быстро заткну нападавших. Все, что вам надо, так это взять на себя мои деяния и тем самым быстро захватить отбитые мной территории», ответил я ей с улыбкой. «Ты в курсе, что территорию красных дьяволов забрали себе пылающие драконы?» Дослушав мои слова, спросила Кира. «Да, также в курсе, что сегодня исчезнут черепа, а вслед за ними и пылающие драконы. Вы же должны будете готовы быстро захватить их территорию», сказал я, кивнув головой. «Черепа и пылающие драконы — это тебе не красные дьяволы. Они гораздо более могущественные и опасные», воскликнула Кира, услышав мои слова. «О, не волнуйся, для меня они не больше муравьев», серьезным голосом сказал я, после чего встал и спросил: «Вы согласны быть моей тенью? Если да, то я сегодня же уничтожу пылающих драконов и черепов. Если нет, то забудем об этом разговоре». «Ты серьезно это сделаешь?» — недоумевая спросила Кира. «Да, только кивни, и я их уничтожу. Если тебе нужно обсудить это дело с вашим большим боссом, то пожалуйста. Но, если он посмеет меня кинуть, вы разделите участь остальных банд», — уверенно ответил я ей холодным тоном. «Ха, хорошо, я поговорю с волкодавом», — сказала Кира. «Ммм, позови его прямо сейчас сюда», — слегка задумавшись, сказал я. «Эй, ладно», — дрожащим голосом ответила Кира, достав телефон. «Эй, не надо меня бояться, не трону тебя. Хе-хе, я же говорил, ты мне нравишься. Да и Райдер мой друг», — мягко погладив ее щеку, сказал я. «Убери руку», — воскликнула Кира. Я убрал свою руку и сел обратно за стол. Кира же вздохнула и позвонила своему боссу. Через 10 минут приехал так называемый волкодав, мускулистый мужичок с армейским видом. Увидев Киру, он воскликнул: «Кира, детка, что ты хотела обсудить?» «Это кто?» — я ответил за нее. «Ваш новый босс, если будете себя хорошо вести». «Кира, он что, пошутил?» — недоумевая спросил мужик. «Нет, это он тот, кто уничтожил красных дьяволов и он хочет сделать нас своими людьми. Че что? В шоке уставился на меня мужик. Я слегка кивнул и холодно сказал: это будет зависеть от вас. После чего я вкратце объяснил, что я задумал. Хорошо, мои дикие волки согласны, ответил волкодав. Мудрый выбор. Но, если посмеешь меня предать, пощады не жди. Пробуравив его ледяным взглядом, сказал я: да, понял я. Как к тебе обращаться? Дрожащим голосом спросил мужик. Хаймэм, зови меня Жнец, слегка задумавшись, ответил я. Босс Жнец, попытался что-то сказать мужик, но я перебил его словами: просто Жнец, не нужно этих босс. Жнец, какие будут указания? Спросил исправившись бывший лидер банды Дикие Волки. Собери всех своих людей и готовьтесь к массовому захвату территории. Кир останется здесь, а ты следуй за мной. Обведя их взглядом, сказал я и пошел на выход. Поняла, ответила Кира. Волкодав просто пошел за мной. Выйдя из комнаты и закрыв дверь, я схватил его за горло и, прислонив к стенке, холодно сказал: посмеешь подкатывать яйца к Кире, убью. Предашь меня, и смерть покажется тебе роскошью. Ты все понял? Понял, сдавленным голосом ответил он. Молодец, а теперь за работу. Свяжусь с вами, когда все будет готово. Отпустив его горло, я похлопал ему по плечу и с этими словами отправился на выход. Спустя час, Лос-Анджелес погрузился в хаос. Еще час назад властвующие банды черепа и пылающие драконы, ныне лишь горстка пепла. Улицы города заполнены трупами. В морге просто не осталось места, так что было принято решение сжечь трупы. Полиция пытается разобраться в инциденте, и именно во всем этом хаосе неизвестная банда «Дикие волки» объявили себя виновными, а также объявили свое господство. Неподчинившиеся будут убиты. Торговля наркотиками людьми, проституция, рэкет – все было под запретом. Также было дан банде пылающих драконов выбор – либо они подчинятся, либо исчезнут. Банда отказалась подчиняться и тем самым подписала себе приговор. Еще спустя несколько часов количество трупов перевалило за 16 тысяч человек. Все люди банды «Череп» и банды «Пылающие драконы» были убиты. Из-за массовых убийств люди были в панике. Кто-то радовался чужой беде, а кто-то боялся и носа показать, потому что боялись оказаться следующими. Банда «Дикие волки» стали господствовать в Лос-Анджелесе. Из-за неизвестного оружия даже государство побоялось их беспокоить. Все это произошло буквально за пару часов. Штат погрузился в хаос. Осталось только ждать, когда рыбка в виде государства клюнут на наживку, а пока вернусь к своим псам. Смотря на массовые пожары и залитые кровью здания, подумал я. Перед тем, как вернуться, я подобрал себе образ настоящего страха. Черный балахон, из-под которого совсем ничего не видно, словно там ничего и нет, сплошной мрак. Вот теперь я выгляжу как настоящий Жнец, подумал я, глядя на себя в отражении меча. Хе-хе, интересно, когда же они зашевелятся, усмехнулся я, глядя на анархию, что я устроил. Сделал я это с единственной целью — обратить взор государства на себя. Тем самым я выманю агентов, которые начнут слежку за дикими волками. Только вот они ничего не найдут, и им придется копать глубже. Тогда они наткнутся на мистического руководителя Жнеца и попробуют всеми силами узнать, кто я такой, и впоследствии нейтрализовать или приманить на свою сторону. Возможно, даже агенты программы «Спектр» также заинтересуются мной. Хе-хе, осталось только ждать их первого шага, а сейчас пора бы вернуться к моей детке. Подумал я и сказал малышу: малыш, отвези меня обратно к Кире. Меч радостно завибрировал и пулей домчал меня до бара. Спрыгнув с меч, я позволил ему присоединиться обратно к цепочке на моей шее и вошел в бар, изменив свой голос. Все напуганные взоры были направлены на меня. Медленной пугающей походкой я дошел до кабинета Киры и вошел внутрь. Стоило ей увидеть меня, как она взвизгнула. Видя это, я усмехнулся и сказал: не узнаешь меня, девочка, ты. Хотела было что-то сказать Кира, но мой пустой взгляд, вернее отсутствие взгляда из-под капюшона, вообще сильно напугало ее, и она проглотила свои слова назад. Налюбовавшись ее реакцией, я послал команду нанитам своего привычного образа, и уже через мгновение перед Кирой предстал я, а не мрачный Жнец без лица. «Ты ублюдок!» Увидев, что это был я, воскликнула Кира и со слезами на глазах принялась колотить меня по груди. Вдруг, словно вспомнив, кто перед ней стоит, она отпрыгнула от меня, как испуганная кошка, и сказала: «Ты, неужели ты совсем ничего не чувствуешь? Видела новости? Это ведь ты убил всех этих людей?» «Да». Правда, называть их людьми вверх глупости. Эти твари – паразиты в обществе, от их смерти и обществу станет легче. По сравнению с тем, скольких жизней они загубили, эти 16 113 трупов не стоят даже упоминания. Покачав головой, сказал я, после чего добавил, к тому же моя цель стоит не только в этом. Тогда чего ты добиваешься? Воскликнула Кира. Я хочу помочь тебе отомстить, сказал я, ошарашив ее. А отомстить? Ты о чем? Кому отомстить? И за что? Недоумевая, воскликнула Кира. За смерть твоей матери. Ты ведь не знаешь всей истории. Ты знаешь, кто убил мою маму. Накинулась на меня Кира, забыв обо всем на свете. Я кивнула и ответил ей. Не только знаю, кто это, но также знаю, что эти люди очень опасны, и без меня у тебя не будет и шанса. Если хочешь узнать правду, сядь. Рассказ будет долгим. Кира послушно села на стул, и я начал рассказ. Моя мама была агентом ЦРУ. Мою маму убили свои же. Дослушав мой рассказ, воскликнула Кира. Так и есть. Знаю, перед твоими глазами сейчас рухнул мир. Ведь ты считала во всем виноватым своего отца. Но, на самом деле виноваты именно инициаторы программы «Спектр», сказал я, после чего добавил. Устроил бойню, чтобы привлечь внимание ЦРУ. Вытащить их из их гнезд, чтобы уничтожить одним махом. Зэ, зачем ты это делаешь? Почему я? В слезах воскликнула Кира. Я подошел к ней и обнял, со словами. Не держи в себе. Поплачь, тебе полегчает. Ненавижу. Ненавижу этих ублюдков. Ненавижу. Кричала в истерике Кира. Я тихонько похлопывал ее по спинке, успокаивая. Выплакавшись, Кира подняла свою голову и, посмотрев мне в глаза, спросила. Почему я? Потому что ты мне нравишься. Ты понравилась мне в тот самый день, когда я тебя увидел. Мне нравится в тебе все. Твое тело, твой буйный характер. Это была любовь с первого взгляда. Поэтому я хочу помочь тебе отомстить за смерть матери, потому что это будет справедливо. Незамедлительно ответил ей я. Если ты поможешь мне отомстить за маму, то я стану твоей. Серьезно посмотрев на меня, воскликнула Кира. Я не поэтому тебе помогаю. Разве помощь любимому человеку обязательно нужна причина? Если ты сама захочешь стать моей, то я буду счастлив. Если же ты будешь заставлять себя, то я сразу же откажусь от этого. Серьезно ответил ей я. Кира опустила голову и задумалась. Не прошло и минуты, как она начала говорить. Действительно не знаю. Ты перевернул мою жизнь с ног на голову с того момента, как появился в ней. Ты спас моего брата и вылечил его. Ты спас меня от изнасилования теми подонками. Совру, если скажу, что ты совсем мне не нравишься. Скорее наоборот, ты очень необычен и отличаешься от всех, кого я знаю. Это в тебе очень притягивает. С другой стороны, ты извращенный ублюдок, который уже 3 раза насильно поцеловал меня. Теперь же ты рассказал мне правду о моей матери и даже даешь возможность отомстить. Я действительно не знаю, что мне чувствовать. Чтобы помочь тебе решить, я предупрежу тебя. Ты будешь не единственный, но я всегда буду с тобой и никогда не брошу тебя. Навсегда. Я даже помогу тебе в духовном развитии, чтобы увеличить твою продолжительность жизни. Но, если ты предашь меня, я убью тебя без жалости. Если ты станешь моей, то это будет навсегда. Понимаешь, навсегда. Это значит, что у тебя больше не будет права отказаться или быть с кем-то еще. Серьезно сказал я. Ты чертовски властный, ты знаешь, усмехнулась Кира. Знаю, но разве тебе это не нравится? С усмешкой спросил я у нее. Наоборот, очень даже нравится. Такой властный мужчина берет от жизни все. Я уверена, что лучше мужчины в жизни мне не найти. То, как ты действуешь, отличает тебя от любого. Ты абсолютно беспощаден к врагам, но при этом помогаешь близким. Мой брат встретил тебя совершенно случайно, но ты стал его другом и даже помог в час экстренной нужды, спас его жизнь. Же для тебя была никем, но из-за того, что я тебе понравилась, ты убил 16 тысяч человек, возвысил нашу слабую банду на вершину, только чтобы я смогла отомстить за смерть матери. Посмотрев мне в глаза, сказала Кира, я решила, неважно, сколько еще женщин у тебя будет, если для меня у тебя будет место в сердце, то я буду с тобой. Договорив, она пленила мои губы своими. Когда у нас кончился воздух, мы разорвали поцелуй. Кира начала раздеваться. Видя это, я тут же отдал команду нанитам, и они освободили мой драконий жезл из плена. Кира вздрогнула, когда увидела его, и с усмешкой сказала, правда, совсем не малыш, давай я тебе помогу, сказал я, схватив ее в объятия, быстро избавляя ее от одежды. Через несколько мгновений На ней уже абсолютно не было одежды. «А у тебя руки надроченные», — усмехаясь, сказала Кира. «Просто ты слишком аппетитная, чтобы медлить», — ответил я ей с усмешкой, пленив ее губы в поцелуе, играясь с ее упругой задницей. Резко разорвав поцелуй, я бросил ее на стол, раздвинув ноги. «Ммм, трахни меня», — воскликнула Кира. Повинуясь ее желанию, я резко вошел в ее киску. Оттуда сразу же потекла кровь, а Кира простонала от боли. «Эй, ты девственница», — удивленно воскликнул я. «Ммм, уже нет», — пытаясь пошутить, сквозь болезненный смех сказала Кира. «Начинай уже двигаться, я выдержу». Видя, что я застыл, Кира решила меня поторопить. Послушав Киру, я начал медленно двигаться. Через пару мгновений ее болезненные стоны сменились на стоны наслаждения, и она даже стала царапать мне спину, крича: «Транхи меня, да, мхаа». Вот так, я постепенно ускорил темп, пока не дошел до максимального. Стоны Киры становились все громче, пока однажды не превратились в длинный протяжный стон. «Мхаах». Бедра Киры плотно сжали мой член, и я обильно кончил внутрь ее киски. После чего я вытащил из нее свой жезл, и хотел было уже отдать нанитам команду, применив мгновенную очистку. Но Кира на удивление быстро отошла от оргазма, и взяла мой жезл в руки, со словами: «Сделаю тебе приятно». Она взяла его в рот, и начала ритмично посасывать, причмокивая при этом. Решив не разочаровывать ее, через какое-то время, я принудительно кончил ей прямо в рот. Проглотив все до последней капли, она опрокинула меня на стол, и уселась сверху. Рукой нащупав мой член, она схватила его, и привстав слегка, плавно погрузила его в свою киску. Видя это, я усмехнулся, со словами: «Любишь быть сверху?» Но Кира не ответила мне, она насадилась на мой член во всю длину, и страстно простонала: «Мхаа, да». После чего принялась ритмично прыгать на моем члене, издавая вульгарные хлюпающие звуки, и страстные стоны. Через примерно полчаса диких скачек, я резко схватил ее за попку, и стал насаживать ее с бешеной скоростью на всю длину своего ствола, вырывая у нее похотливые стоны из ротика. Спустя 5 минут такой стимуляции, она не выдержала и протяжно простонала: «Мхаах». После чего без сил упала мне на грудь. Я же в этот момент изливался фонтаном прямо внутрь ее матки. Закончив извержение, я вытащил из нее свой член, и применил мгновенную очистку на всем помещении. Через мгновение, кроме голых нас, не было ни одного следа нашей бурной любви. Кира потеряла сознание. Я, подхватив ее, подошел к двери и плотно закрыл ее на все замки. После чего вернулся вместе с Кирой на стол и лег на спину, обнимая ее. Да уж, эта девочка по-настоящему ненасытная. При моей максимальной скорости и интенсивности она продержалась целых 5 минут. Глядя на умиротворенное лицо девушки, я просто не мог не поразиться. Закрыв глаза, я задумался о ближайшем будущем. Скоро они сделают свой ход, и тогда события начнут развиваться с огромной скоростью. Что касается Киры, то она уже моя. Можно сказать, я выполнил свою цель, и можно валить из этого мира. Но мне бы хотелось завершить начатое, и как минимум начать переделку развлекательной индустрии этого мира. С этими мыслями, я нежно погладил волосы Киры, после чего очистил свой разум от лишних мыслей и медленно, но верно, стал погружаться в царство Морфея. Часть 69. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. 15 страниц счастья. Знаете, оно из серии нихуя непонятно, но очень интересно. Да-да-да, вода, водицу, водичкой, поливает. На мой взгляд, глава вышла классной. Вот хоть все события несутся галопом, словно герой зачитывает дневник своих похождений, но от этого она хуже не становится. Кого-то, конечно, такое быстро повествование оттолкнет, но мне нравится. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://хвибицамягот. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. С нашей безумной ночи страсти прошел месяц. За это время многое изменилось. Как я предполагал, ЦРУ начало движение сразу же после объявления господства новой банды. Трое людей из банды были похищены. После этого я принял решение загрузить нанитов в кровь каждого члена банды. Кира не была исключением. Эта стратегия действительно сработала. И через пару дней после последнего похищения произошло еще одно похищение. Только вот ЦРУ не догадывалась, что в итоге это приведет к краху всей их операции. Отследив с помощью нанитов местоположение похищенных членов банды, мне удалось найти временную штаб-квартиру ЦРУ. Также удалось выяснить, кого же они послали. А послали они не каких-то там болванчиков, а болванчиков со сверхспособностями. Или просто отряд «Призрак». Данный спецотряд был создан, чтобы противодействовать людям, изучающим древние боевые искусства, или же просто практикам ниндзя. Осознав серьезность ситуации, я решил обратиться за помощью к Роу. Моя Роу, конечно же, не смогла мне отказать, потребовав всего лишь ночь страстной любви в качестве платы. Заплатив авансом, я попросил Роу сделать для меня пилюли, которые помогут контролировать обычных людей и практиков, так, чтобы они говорили мне только правду и беспрекословно подчинялись моей воле. К счастью, у Роу в ее измерении действительно были нужные травы, и она быстро сварганила некую пилюлю захвата души. Хоть нужных трав у нее было много, но вот пилюль создать получилось не так уж и много. Если быть точным, всего 3 штуки. Роу объяснила их действия. Любой практик, человек, монстр. В общем, неважно кто, если проглотит эту пилюлю, будет беспрекословно подчиняться моей воле. Связано это с некой магией контракта. Поэтому один из ингредиентов пилюли была моя кровь. Да и мистические формации символов на пилюле, которые Роу нанесла в процессе формирования формы, тоже явно этому способствуют. Поблагодарив Роу чаевыми, я попросил у нее позаимствовать синя. Роу, конечно же, не отказала мне, и даже не стала спрашивать зачем. Просто махнула рукой и сказала: «Забирай». Я еще раз ее поблагодарил и отправился на выход. Там я описал ситуацию Синю, и он был рад служить мне. Итак, план заключался в следующем. Сянь, используя свою бесподобную культивацию, незаметно похищает командира спецотряда ЦРУ и приносит его прямо в мои лапы. Когда срушник попал в мои коварные ручонки, я скормил ему пилюлю захвата души. Мужик долго мучился в агонии, пока его взгляд не стал на секунду пустым, а после он стал послушным, словно марионетка. Убедившись в его послушности, я начал свой допрос. Во-первых, мне удалось выяснить, что Джонатан, а именно так звали этого командира спецотряда «Призрак», находится здесь по двум причинам. Первое – выяснить, кто стоит за истреблением банд, а также выяснить, какие методы я использовал. После выяснения личности, выяснить мотивы, которыми я руководствовался. В случае враждебных планов в сторону государства, ликвидировать опасность. Если вдруг ликвидация цели невозможна, сообщить в штаб-квартиру, чтобы они приняли более радикальные меры. Например, ядерное оружие. Да, они абсолютно не заботятся о последствиях этого действия, главное, чтобы опасность была уничтожена, и неважно, что из-за этого погибнет целый город, а может и весь штат. Во-вторых, у Джонатана и остальных членов спецотряда «Призрак» в голову встроена чип-бомба. Она настроена так, что среагирует на любое изменение в организме жертвы. То есть, если бы я использовал какие-нибудь алхимические лекарства, меняющие состав тела жертвы, то голова Джонатана разлетелась как арбуз. Осознав это, я замотал себе на ус, что надо будет поблагодарить Роу за то, что пилюля захвата души непосредственно связана с душой жертвы и никак не влияет на тело, иначе бы мой план с треском провалился, и я бы не узнал планов ЦРУ. Позже я ее очень хорошо поблагодарил, но сейчас не об этом. Так вот, эти так называемые «призраки» не более чем попытка государства создать суперсолдатов-мутантов, которые будут обладать особыми спецспособностями, благодаря сыворотке изменения ДНК. Конечно же, таких людей нужно будет контролировать, именно поэтому им в голову вживили бомбу. В случае Джонатана, у него довольно интересная способность. Это телекинез и видение правды. Если с первым понятно, то вот вторая действительно полезная. Это что-то типа смотра души в мире сказаний. То есть Джонатан может напрямую может видеть, говорит ли цель правду, или же врет. Соврать в этом случае не получится, ибо он видит мельчайшие изменения в душе. Как он объяснил это, если человек врет, его душа становится более темной, если говорит правду, светлой и прозрачной. Из-за этой его особенности, Он и стал лидером отряда «Призрак». К слову, этот отряд является один из многих, и он находится лишь на третьем месте в иерархии ЦРУ. Из этого следует вывод, что есть отряды мутантов сильнее, чем отряд Джонатана. Мне, конечно, бояться нечего, а вот моим людям может угрожать опасность. Поэтому я быстро закончил допрос Джонатана, и мне таки удалось выяснить, где их мозговой штаб, откуда и поступают все приказы. Отдав команду Джонатану прервать операцию, я заставил его освободить пленников и вернуться в генштаб. Сам же отправился вместе с ним в режиме невидимости нано-брони. Джонатан сказал начальству, что цель оказалась слишком сильна, настолько, что ядерное оружие определенно окажется бесполезным. Эта новость шокировала его начальство, и они созвали совещание верхушки, на котором Джонатана, конечно же, не имеет права находиться, а вот я под невидимостью вполне мог. На собрании собрались верхушка ЦРУ, а также их цепные псы, первая и вторая команда мутантов в полном составе. Если сравнивать их по силе, то самый мощный из них равен старику, которого я абсорбировал. Только вот у них есть еще преимущество в виде техники, которая усиливает их боевую мощь. Конечно, для меня эта техника бесполезная, а использовать ее могут исключительно мутанты, обладающие нужной ДНК. Рассмотрев псов и их хозяев, я также заметил руководителя проекта «Спектр». Его как раз охраняла первая команда. Приметив этого ублюдка, я принял решение следовать за ним после собрания. Собрание закончилось. Было принято решение присудить мне ранг 10, это как бы самый опасный ранг, и в эту категорию входит Роу. Да, Роу действительно на прицеле ЦРУ. Вернее, у них есть кое-какие данные, но вот с Роу им, конечно же, не сравнится. Причислив меня в эту категорию, они признали мою силу как вероятность уничтожения мира. Мне, собственно, было плевать на их оценку. Дослушав собрание, я отправился за лидером программы «Спектр». Придя в некую лабораторию, я попросил Юэ взломать их камеры и зациклить их, после чего отдал Мичу команду убить всех, кроме этого ученого. За несколько секунд, вырезав всех членов первого отряда, Меч остановился у горла профессора. Профессор Стивенс, основатель, руководитель и вообще создатель программы «Спектр». Один из верхушки ЦРУ оказался у меня в лапах. Немедля и секунды, я насильно скормил ему пилюлю захвата души. С ним произошло то же самое, что и с Джонатаном. Сперва он дергался в агонии, потом пустой взгляд и, наконец, марионетка готова. Как верхушка ЦРУ, он имел доступ ко всей ее инфраструктуре. Поэтому я использовал профессора, чтобы добраться до остальной верхушки. Если быть точным, то в ЦРУ было всего два истинных правителя. Может быть, генералы считали иначе, но по факту всем заправляли два профессора. Профессор Стивенс и профессор Альфред. Первый создал и поддерживает программу «Спектр». Второй создатель сыворотки мутантов и их непосредственный отец, профессор Альфред. Если уж быть совсем точным, то эти двое контролируют всю организацию изнутри. Это я узнал у профессора Стивенса. Он, конечно же, не мог скрывать от меня правду и послушно отвечал на все вопросы. После его допроса, мы отправились к профессору Альфреду. В этот раз картина повторилась. Мой малыш вырезал команду номер 2, и угрожающе завис над головой профессора Альфреда. Я немедля скормил ему пилюлю захвата души. Таким образом, мне удалось всего за один день захватить всю организацию ЦРУ в свои руки. Мало того, я также получил формулу мутагена и коды разминирования бомб в головах мутантов. Закончив со своими делами в ЦРУ, я покинул их так же, как и пришел, оставив профессоров убирать мусор. Через несколько дней после этого я собрал профессоров вместе, а также исполнителей, которые были задействованы в операции по ликвидации отца Киры, в итоге которой погибла мать Киры, и устроил ей мощную ставку с Кирой. Они рассказали ей все, что произошло, а после я дал ей выбор: убить их всех, тем самым подорвать ситуацию в стране, но отомстить за смерть матери, а также еще кучу всяких злодеяний, или отпустить, забыв про свою месть. Осознав все произошедшее, Кира стиснула зубы и направила на них пистолет, но она не смогла нажать на курок. Заплакав как маленькая девочка, она зарылась головой мне в грудь, отбросив пистолет в сторону. Видя это, я похвалил ее решимость и сказал, что она молодец, и сделала правильный выбор. После чего я погладил малыша на шее и отдал ему команду убить исполнителей. Вспышки света, кровавый фонтан извергнулся вновь. Головы исполнителей упали на землю, тем самым очень сильно напугав Киру. Она спросила, зачем я это сделал, на что я ей ответил: мусору место в мусоре. Пусть они выполняли приказ тех, кого ты видишь, но именно они убили твою мать, когда пытались убить твоего отца. Что касается этих двоих, их нельзя убивать, если ты, конечно, не хочешь спровоцировать Третью мировую войну. Тем более, теперь они не имеют собственной воли, а лишь куклы в моих руках. После моих слов Кира заплакала сильнее, и мне пришлось успокаивать ее всю ночь. После бурной ночи успокоения наступил день десятый. Я совсем забыл об этом, а вот любезный директор Академии Атлас ничего не забывает, и криком напомнил мне, чтоб я дул на конкурс, если не хочу вылететь из Академии. Я согласился, если он поможет устроить Киру в Академию на факультет боевых искусств. Директору ничего не оставалось, как подписать письменное соглашение, и так Кира официально стала студенткой Академии Атлас. Добившись этого, я выступил на конкурсах, как и договаривались, и занял везде первые места, тем самым создав легенду в истории Академии, да и в целом в мире. Мной еще больше заинтересовались известнейшие Академии и университеты в мире, но вот мне на них было плевать. Я игнорировал их как мог и снова начал ходить в Академию Атлас, дабы избежать внимания репортеров, ибо на территории Академии им было запрещено находиться, что не скажешь о воротах моей виллы. Так мне пришлось опять ходить в Академию, только вот я использовал это в своих целях. Я так невзначай познакомил Киру и Жасмин. На удивление девушки быстро нашли общий язык и совсем забыли про меня. Вздохнув с облегчением, я сосредоточился на следующем плане, поэтому в этот же день позвонил отцу Жасмин. Как оказалось, завод был достроен, и серверное оборудование было построено. Его мощности вполне хватало для поддержания стабильной работы всех новых сервисов. Узнав об этом, я решил встретиться с отцом Жасмин, чтобы проверить мощность серверов. На встрече я убедился, что мощности серверов действительно достаточно, чтобы поддерживать все созданные мной UA-сервисы, даже если миллиард пользователей одновременно будут использовать их вместе. Поэтому я принял решение начать запуск уже сейчас и отдал UA команду протранслировать эту премьеру на весь мир. Буквально за один день уже весь мир узнал о существовании новых социальных сетей и сервисов потокового стриминга. Такая взрывная рекламная кампания от UA действительно создала бомбу в интернете. Люди огромными потоками метаданных стали регистрироваться в новых сервисах и начинали пользоваться ими. Уже днем следующего дня число активных пользователей перевалило за 100 миллионов, и эта цифра постоянно росла. Именно тогда я осознал, что мощности серверов может и не хватить, если так продолжится, поэтому я самолично создал апгрейд, который позволит выдержать 1 триллион одновременно активных пользователей. Благодаря новым сервисам, энтузиасты, используя инструментарий, предоставленный сервисом, стали создавать приложения и игры для мобильных устройств. Короче, эффект был настолько мощным, что я даже заприметил парочку действительно годных игрушек, которые были созданы всего за пару дней. Через неделю после запуска я наконец-то убедился в успешности этой идеи окончательно и перешел ко второму плану. За один день я создал около 200 роботизированных станков из материалов, предоставленных отцом Жасмин. Он не стал вдаваться в подробности, как это так получилось, да и я, конечно же, не ответил бы ему, что я использовал функцию крафта в инвентаре. Поэтому я разделил станки по 50 штук на 4 сектора завода. В первые 50 я вбил процесс производства ипхани, во вторые — процесс производства пистолетов, в третьих — процесс производства снайперских винтовок, и наконец четвертые должны производить игровые консоли недавно основанной компании Sony.